Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем цикл программ, который посвящен жизни Владимира Оскаровича Капеля. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. В прошлой программе мы как раз остановились на новом назначении, которое Капель получил в разгар тяжелых оборонительных боев белых на Восточном фронте в середине июля 19 года. Он становится командующим Волжской группы 3-й армии. И как раз вот в связи с тем, что положение армии генерала Сахарова было достаточно тяжелым из-за бесконечного отступления соседней там, сибирской армии, вот в этой обстановке генерал Лебедев, Дитерихс и сам Сахаров, то есть, в общем-то, это старшие военачальники все Белого Восточного фронта, Лебедев фактически ставкой руководил Колчака, они попытались вырвать стратегическую инициативу из рук противника и дать сражение под Челябинском. Вот это, в общем, наверное, одно из двух последних таких сражений, когда была сделана попытка переломить хоть боевые действия на Восточном фронте. От Челябинска шла железная дорога на город Троицк, который служил базой для армии генерала Дутова, Оренбургской армии. Понятно, что если бы Челябинск не удержали, тогда бы связь с Дутовым терялась. Речь о чем шла? Что западная армия, она должна была стянуть свои силы к Челябинску все, и должны были быть созданы две группы. Группа генерала Войцеховского севернее города и группа генерала Капеля южнее города. Ну и там классическая схема. Красные выходят, переходят Урал, втягиваются в долину и, соответственно, их атакуют. И северная и южная группа наносят такой концентрический удар по сходящимся направлениям, окружают и уничтожают. На бумаге все было совершенно замечательно продумано. Но вот сам Сахаров объясняет ход дальнейших событий тем, что была допущена ошибка в том, что Капеля недоусилили. То есть вот по данным Сахарова, северная группа генерала Войцеховского, она имела больше 20 тысяч человек, а южная группа генерала Капеля менее 10 тысяч, поэтому удары получились неравноценны. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство связано с тем, что проблемы с коммуникациями были очень серьезные, потому что все дороги были перегружены потоками беженцев. Очень много уходило от красных на восток России, в том числе там были рабочие из Златоустовского и других заводов, башкиры, оренбургские казаки, крестьяне. И вот эта занятость коммуникаций связывалась с тем, что боеприпасы, пополнения доставлялись в части действующей армии очень медленно. Что получилось в результате? Арьергарды, которые сдерживали наступление противника, они отступали гораздо быстрее, чем рассчитывал Сахаров. Поэтому ему пришлось начать общее наступление, отдать приказ о переходе в наступление вот этим группам Войцеховского и Капеля раньше, чем он предполагал. То есть до того момента, когда полностью они получили пополнение, пополнились боеприпасами, там, продовольствием, медикаментами и так далее. В ночь на 25 июля 1919 года уже произошли первые ожесточенные встречные бои. Это самый такой сложный вид боя, когда оба противника наступают, и в лобовое столкновение между ними происходит. К концу первого дня, то есть к исходу суток 25 июля, красных удалось отбросить, было захвачено 1500 пленных, батареи, пулеметы, занят целый ряд окрестных деревень, причем красные получили приказ отступать на Златоуст, но уже к 27 июля наступление вот этих групп сахаровских, в том числе и группы Капеля, оно замедлилось. Это было связано с тем, что в целом дела в положении других объединений, соединений Восточного Белого фронта складывались очень плохо. Сибирская армия вообще воевать не хотела или хотела в недостаточной степени. 12-я стрелковая сибирская дивизия, она просто перешла к большевикам, распропагандированная. Но самое главное, что из-за вот этих всех проблем большевики получили возможность ударить в конце июля по тылам Сахарова в районе Челябинска и здесь перерезать главную дорогу, по которой все снабжение армии шло. При этом, к счастью, Капеля продолжали идти вперед, они активно развивали наступление, но вот 28 июля произошел обрыв связи Волжского корпуса со штабом Западной армии. Капелевцы отбили все атаки, но потеряв связь, в результате вот этот Капелевский корпус, Волжский корпус, он начал отходить с занятых позиций, не имея связи с вышестоящим командованием. Капель сам поехал на поиски Сахарова, то он отход корпуса приостановил, скажем так. При этом тут еще проблема в том, что под Челябинском восстали рабочие, часть рабочих челябинских, под влиянием большевистской агитации. Произошел дисбаланс сил, потому что нужно было что-то перебрасывать в тыл для подавления этого восстания. И это все происходило тогда, когда каждый человек, каждая шашка, каждая винтовка были на вес золота на фронте. Ну и, в общем-то, в результате большевиков не удалось окружить и уничтожить, как это Сахаров планировал. И из-за целом положения в тылу крайне неустойчивого, вот этих бесконечных восстаний, мятежей, активности партизан, угрозы коммуникациям, отхода, который можно даже, я бы сказал, сравнить с бегством сибирской армии, началось общее отступление. Челябинская операция, она закончилась безрезультатно. Попытка провести Челябинскую наступательную операцию, она закончилась безрезультатно. С началом отхода Волжского корпуса Капеля из-под Челябинска для капелевцев начались самые тяжелые бои. Ну вот Сахаров оценивал свои потери в 5000 человек за время Челябинской операции. То есть это, в общем, за вторую половину июля, скажем так, 2019 года, 5000 убитых, раненых, а потери противника в два раза больше, в 11 тысяч человек. Насколько это соответствует действительности, сказать мне однозначно трудно, потому что я не видел данных о потере за эту операцию со стороны противника. Таким образом, в общем-то, началось вот эта неудачная Челябинская операция. Это была предпоследняя попытка переломить ход событий на Восточном фронте белым. И вот на протяжении, в общем-то, всего августа месяца идут такие тяжелые арьергардные бои. То есть белые продолжают активно сопротивляться. В свою очередь, они выигрывают, конечно, в пространстве, потому что с каждым продвижением, там, с каждой 10 верстами, пройденными на восток, тылы противника растягиваются, его коммуникации растягиваются, а у белых они, наоборот, сокращаются. И вот как раз последняя попытка переломить ход событий на Восточном фронте, она связана с сентябрьским, небезуспешным как раз наступлением 2019 года, которое произошло. Это так называемая операция подготовки, в разработке которой участвовал тогда генерал Головин, приехавший на службу к Колчаку. 1 сентября 1919 года 3-я армия начала выполнять этот план, и части Капеля получили усиление, они были усилены Ижевской дивизией, и вот это наступление, в общем, дало какой-то такой краткосрочный эффект в сентябре 2019 года, но, к сожалению, воспользоваться им уже в полной мере было невозможно, так как соотношение сил было не целиком вообще, так сказать, на стороне противника. Скажем так, это была отсрочка только окончательной гибели. И, конечно, огромные проблемы были в тылу, именно связанные с организацией тыла, то, что бесконечные мятежи, восстания, которые требовали отвлечения сил, активность сибирских красных или, так скажем, полукрасных партизан, все это объективно играло на руку противникам. Кроме того, Колчак и его окружение считали для себя необходимым и совершенно правильным в этот момент предпринимать любые активные операции, чтобы поддержать, в свою очередь, операции генерала Деникина. У деникинцев-то на Южном фронте, я имею в виду вот в целом Деникинский фронт, в этот момент как раз это пик успеха в сентябрь 2019 года, начало октября. Оказалось, что вот белый вот-вот там до Москвы 200 километров оставалось, на самом деле. Но вот этого не произошло. Тут еще такой нюанс, конечно, играет большую роль, что ротация кадров происходила быстро, и даже личного мужества, обаяния, харизмы Владимира Оскаровича не хватало для того, чтобы поддерживать целиком и полностью дух воинских частей, которые просто совершенно устали. Вот эта, так сказать, победа Тобольская сентября 2019 года, она вообще дала колчаковцам какой-то психологический эффект, но он был очень и очень на короткий срок. Это победа заслуга Капеля? В том числе, конечно, в том числе. Получил ли он какие-то награды? Да, Капель, кстати, получил. Он еще 22 июня, я забыл сказать, в прошлой программе 2019 года был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Вот, потом он был награжден орденом Святого Георгия 3 степени. И а тут... в белой армии кресты георгиевские выдавались, они, значит, были реально, вот существовали? Это важная деталь, что в этом смысле отношение Колчака, Деникина и Врангеля к этим награждениям было разным. И на востоке, и на юге России награждались нижние чины георгиевскими крестами. Да, то есть то, что когда-то называлось знаком отличия военного ордена. Ну, то, что так в простонародье называется, георгиевский крест. На юге России Деникин не считал возможным награждать офицеров старыми русскими боевыми орденами за участие в гражданской войне. То есть крестами награждали нижних чинов, да, а офицеров орденами нет. Поэтому для того, чтобы отметить заслуги того или иного офицера на поле боя, производили следующий чин. В результате получался абсурд, потому что, не знаю, Антон Васильевич Туркул, последний начальник Дроздовской дивизии, не будучи кадровым офицером, закончивший Первую мировую войну штабс-капитаном в 1917 году, соответственно, закончил на юге России гражданскую войну осенью 20-го в чине генерал-майора в возрасте, дай бог память мне, если мне не изменяет, там 27 лет. Вот, что вообще, конечно, было абсурдным с точки зрения здравого смысла. Врангель из этой ситуации вышел каким образом, когда он принял командование? Он ввел собственный орден для награждения за боевые отличия офицеров. Орден Святого Николая Чудотворца. Было, по-моему, если второй в двух степенях, но первую степень никто не получил. Награждали только второй и более 300 человек. Что-то примерно вот было кавалеров ордена Святого Николая Чудотворца, который приравнивался к Георгиевской награде. На востоке России у Колчака ситуация была другой. Колчак награждал и орденами именно Святого Георгия, и 4-й, и 3-й степени Святого Владимира и Анны. Вот здесь отношение к этой проблеме было иным. Вещественное свидетельство награды существовало? Конечно, да, естественно. Это производилось силами тыла белой армии? Да. Нет, во-первых, там что-то могло остаться еще со времен там, Первой мировой войны и так далее. Я видел в музеях, вот в эмиграции за рубежом, такие, в общем, награды именно, так скажем, колчаковская. Колчаковского Святого Георгия видел, да, конечно. То есть у Капеля появились эти два креста? Ордена, правильно говорить. Ну, надо сказать, что Капель-то, безусловно, более чем достоин был, но тут дело не в наградах. Я думаю, что он на самом деле и без наград бы воевал. Просто в действительности же нужно было каким-то образом поощрять отличия боевые. Так, а чин, получается, он не получил? Нет, генерал-лейтенанта получил чин уже вот в Колчаковской армии, то есть одновременно, когда он стал главнокомандующим фронтом в конце 20-го года. Это был его последний чин. Это тоже Колчак, да? Да, производство колчаковское, безусловно. Потери были крайне большие, да, и проблема заключалась в том, что большевики постоянно имели возможность пополнять части своей действующей армии. У белых с этим были большие проблемы. Это не значит, что в Сибири не было ресурсов для мобилизации, но население активно от нее уклонялось. И вообще, на самом деле, вот, собственно говоря, вот эта партизанщина, которая развелась в тылу Колчака и сыграла очень большую роль в поражении белых, это во многом была реакция на мобилизацию в армию. Потому что, собственно говоря, сибирские крестьяне довольно зажиточные, да, очень много там было крепких хозяйств, которых потом можно было бы кулацкими назвать. Они совершенно не понимали смысла, как тот же Сахаров пишет, да, они и нас встречали, кормили, и красных встречали, кормили. Потому что говорили, вы друг дружку бьете, давайте уже бросайте это, в общем, на самом деле. Поели дело, и да. Проходите дальше. Нет, надо уже, когда мир будет, надо там землю пахать, торговать, понятно. И все в таком духе. Точно так же, как вот многие удивляются, большевики, собственно говоря, белые ушли, да, там через Байкал, вот зимой 20-го года пришли большевики, а уже меньше через, после их прихода, ну, через год, там, да, неполный, вспыхивает совершенно вот это потрясающее Ишимское восстание 1921 года, о котором и Сибирское восстание его еще называют, о котором у нас гораздо меньше знают, хотя оно по масштабам было больше Тамбовского. Намного больше Тамбовского. А почему? А потому что вместе с большевиками пришла советская власть и продразверстка. А ведь когда советская власть пала, а пала, я напомню нашим радиослушателям, в Сибири, в мае-июне 18 года, ее было-то всего 3 месяца, 4, там, ну вот первая половина, первое полугодие 18 года. И сибиряки по-настоящему ее не знали, не видели, им не с чем сравнивать было. Они не знали, что такое советская власть, большевики, ее социально-экономическая политика. А в свою очередь, это была серьезнейшая проблема и у Деникина. У белых, белые столкнулись с этой проблемой, как внятно, понятно, доступно, популярно объяснить населению, за что они борются, и почему нужно их поддерживать, почему нельзя быть равнодушным. В этом смысле то, что Ленин и Троцкий переиграли в пропаганде своих противников, не подлежит никакому сомнению. Большевики врали так, как, в общем, на самом деле невозможно себе было представить. Их пропаганда была именно простая, доходчивая, обращенная, ну, к социальным низам, условно говоря. А белые апеллировали в лучшем случае в своей пропаганде. У них были неплохие плакаты и картинки. Да, это вообще тема, конечно, отдельного разговора. Но белые апеллировали к патриотическим чувствам, к защите веры, к защите там, чести, достоинства и прочее. Хотя нужно было, может быть, говорить о каких-то более простых и приземленных вещах. Поэтому кризис ресурсов был постоянный. Но вот даже если посмотреть по корпусу, по этому волжскому корпусу капеля, с 1 сентября по 15 октября 2019 года. Это те сведения, которые штаб 3-й армии подавал, главнокомандующего Восточным фронтом. Это за полтора месяца как раз вот этих наступательных боев. Значит, потери 3960 солдат и казаков и 224 офицера. Это крайне много, да, учитывая, то есть, ну, получается, что примерно приходится один офицер меньше, чем на 20 нижних чинов. 1:20, да, соотношение потерь. Хотя в действительности так, в строю мог быть один офицер там, к 50, да, к 40, к 50, а может быть даже и к 100. Потому что офицеров на Востоке не хватало, их было очень мало. Допустим, солдаты, казаки, там можно было найти замену. Подготовка офицерских кадров явно не хватало. И это была, конечно, серьезная, колоссальная, так сказать, на самом деле проблема. А Колчак объявил всеобщую мобилизацию? Да, то есть армия уже не могла считаться добровольческой? Нет, она уже, конечно, совершенно, понятно совершенно, что... Ну и вот в результате все закончилось тем, что 13 ноября 5 литерных поездов, которые составляли личный штаб Верховного правителя, один из них был золотым запасом, они покинули Омск. А, соответственно, вот перед этим Омск, столица Белой Сибири, пал, и это был психологический, конечно, перелом. Потому что с падением Омска, да, стало понятно, что судьба Белой Сибири как минимум предрешена, и нужно, в принципе, уходить. Оставлять линию реки Иртыша и уходить в Забайкалье, а в перспективе уходить в Забайкал. Капель незадолго до оставления Омска, 4 ноября, то есть да, за 10 дней до оставления Омска, он стал командующим 3-й армией. Но эта перемена, она на самом деле, то есть попытка схватиться за личность, она была обреченной. Здесь уже армия просто обессилила, она не могла больше, почти не могла сражаться. Но вот Сахаров об этом пишет так. Армия свелась в сущности к целому ряду небольших отрядов, которые все еще были в порядке в управлении, так как состояли они из отборного, лучшего в мире элемента. Сохранилась дисциплина, но дух сильно упал до того, что проявлялись даже случаи невыполнения боевого приказа. На этой почве командующий 2-й армией генерал Войцеховский принужден был лично застрелить из револьвера командира корпуса генерала Гривина, который наотрез отказался подчиниться боевому приказу, задержать корпус и дать красным отпор, а заявил, что он поведет свои полки прямо в Иркутск, к месту их первоначального формирования. На предложение Войцеховского сдать командование корпусом Гривин ответил также отказом. С каждым днем положение ухудшалось, так как число эвакуируемых эшелонов постепенно все возрастало, и вскоре железнодорожный вопрос принял размеры катастрофы. Но и тут, конечно, Сахаров добавляет, дело в том, что чехословаков, это главное воинство интервенции в Сибири, охватила паника, и они произвели в тылу страшное, страшное дело. То есть как раз вот во многом, конечно, трагедия адмирала Колчака, она связана была с позицией вот этих бывших наших союзников, которые такую огромную роль положительную сыграли в кампанию 18-го года на востоке России. Как испуганное стадо при первых известиях о неудачах на фронте, бросились они, ну, чехословаков, Сахаров имеет в виду, на восток, чтобы удрать оттуда под прикрытием русской армии. Разнузданные солдаты, их доведенные чешским комитетом и представителями Антанты почти до степени большевизма, сил отбирали паровозы у всех нечешских эшелонах, не останавливаясь ни перед чем. Конец цитаты. Таким образом, встал вопрос, что делать и как быть. И вот в этой обстановке... Проблема с чехов – это с одной стороны. С другой стороны, проблема заключалась в том, что социалисты в этот момент, в общем-то, ну, то есть, скажем так, сторонники эсеровской партии, они от нейтрального отношения или от враждебно-нейтрального, да, по отношению к Колчаку, колчаковской администрации и войскам Белого Восточного фронта, они перешли к откровенно активно враждебной позиции. Например, в Новониколаевске при выводе 1-й сибирской армии там интриги всякие эсеры, так сказать, осуществлялись тем, чтобы получить эту армию в свои руки, предпринять активные действия против верховного правителя. Фактически это было, конечно, на руку большевикам. Ну и вот в этот момент происходит такое очень тоже важное событие. 9 декабря 1919 года Капель был назначен главнокомандующим всем Восточным фронтом. То есть, в общем-то, в глазах всех участников событий он стал главнокомандующим всей армии, всем театром военных действий на Востоке. Понятно, почему это произошло. То есть, в общем, нужно было схватиться. К тому времени все генералы, старшие начальники Восточного фронта, они либо дискредитировали себя, либо показали, что они не могут справиться с ситуацией. Капель, который сохранял еще образ, символ, да, вот этих всех побед с ним связанных, начало борьбы, лета 18 года, казалось, что он может совершить чудо. Но интересно, что Капелю пришлось справляться, даже воевать не столько с большевиками сначала, да, сколько вот пытаться наводить порядок в тылу. Ну и вот интересно, что, например, Капель послал вызов на дуэль одному из старших начальников чехословацкого корпуса, генералу Сарову, за их предательскую политику, за его предательское отношение к верховному правителю России, адмиралу Колчаку. В частности, например, вот что Капель написал ему, Саровому. «Сейчас мною получено известие, что вашим распоряжением об остановке движения всех русских эшелонов задержан на станции Красноярск поезд верховного правителя, верховного главнокомандующего всех русских армий с попыткой отобрать силой паровоз, причем у одного из его составов даже арестован начальник эшелона. Верховному правителю, верховному главнокомандующему нанесен ряд оскорблений и угроз, и с этим нанесено оскорбление всей русской армии. Ваше распоряжение о непропуске русских эшелонов есть не что иное, как игнорирование интересов русской армии, в силу чего она уже потеряла 120 составов с эвакуированными ранеными, больными женами, детьми, сражающихся на фронте офицеров и солдат. Я, как главнокомандующий армиями Восточного фронта, требую от вас немедленного извинения перед верховным правителем армии за нанесенные вами оскорбления и немедленного пропуска эшелонов верховного правителя и председателя Совета министров по назначению, а также отмены распоряжения об остановке русских эшелонов. Я не считаю себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новые испытания, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы вместе выступали и, уважая друг друга, дрались в одних рядах во имя общей цели, решились нанести оскорбление русской армии ее верховному главнокомандующему, то я, как главнокомандующий русской армии, в защиту ее чести и достоинства требую от вас удовлетворения путем дуэли со мной». Конец цитаты. Только в 1939 году, то есть как 20 лет прошло после этих событий, этот текст был предан гласности в одной из газетных публикаций. Интересно, что... А в какой стране? В эмиграции где-то, да? В эмигрантской газете. Интересно, что атаман Семенов, он написал Капелю, что ваше превосходительство, вы не можете, да, по статусу, по своему, по долгу службы вставать к барьеру. Поэтому я готов, в общем, занять ваше место. Ну, Саровой на самом деле не ответил никак на это письмо. Понятно. Это совершенно вот. А генерал Жанен, вот, с которым связывают вся деятельность французской военной миссии при Колчаке, вот он сказал, что он не может допустить своему подчиненному участвовать в этом событии. И, так сказать, так поучительно он достаточно написал: «Во время нашего отступления из России, ну, имеется в виду в 1812 году, маршал Ней сражался со своими солдатами к плечом к плечу, не докучал никому вызову на дуэль». Не докучал никому вызовами на дуэль. Да. Оригинально. Да. И, в общем-то, вот такой ситуации подошел к концу последний месяц жизни Капеля. Наступил последний месяц, в общем, жизни Капеля, потому что теперь вся проблема заключалась в том, чтобы спасти Колчака и увести армию через Байкал, в Забайкалье. Но он был честный человек, безусловно, конечно, Владимир Оскарович. Я думаю, что нет ни малейшего сомнений в этом, бесспорно совершенно. Он был непреклонен в исполнении долга. Это тоже ведь жизненный путь, об этом его свидетельствует. Он был, безусловно, харизматическим военачальником, может быть, единственным, да. Таким вот его можно поставить в один ряд, там, такими офицерами, как Марков и Дроздовский, да, больше я не могу, в общем, на самом деле, никого поставить. Но в то же самое время судьба армии, к сожалению, была предрешена. И вместе с этим наступал, конечно, финал судьбы и для этого совершенно незаурядного, мужественного офицера. В следующей программе поговорим о том, как закончится жизнь Владимира Оскаровича Капеля, а закончится она невероятным подвигом. Невероятным подвигом. И, наверное, из всех белых генералов как раз смерть Капеля самая героическая. Вот если говорить о героизме, это героизм первой степени. Возможно, следующая программа будет последняя, если мы успеем рассказать и о последнем месяце жизни Капеля, о его смерти. И, конечно, у всех великих людей и значимых для истории Отечества и для патриотического чувства у всех есть и посмертная судьба, судьба нашей памяти. И поговорим об удивительной судьбе и останков генерала Капеля. Она действительно тоже удивительна. Передача была Марина Лобанова. О жизни генерала Капеля рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. В следующей программе продолжим. До свидания. До свидания, спасибо. Всего вам доброго.